Эпилог. 1843 год. Барин усадьбу строил, места новые обживал. Здесь леса густые раскинулись, дичи много было. Неподалеку речка бежала. Что еще летом нужно? Поехал барин на охоту. Взял с собой сына малолетнего, брата жены своей да прочих домашних. Весьма удачная охота выдалась. Только заплутали, вышли к поляне, а на ней три дома больших, терема. Ребятишки бегают, курочки во дворах кудахчут, козочки пасутся. «И чье это добро?» — спросил барин. Вышел к нему один мужик, поклонился. Сказал, что давно они живут тут, а хозяина нет над ними. Барин возмутился, мол, его это земли, а стал быть и люди тоже его. «Нету у нас ничего», — ответил мужик. «Живем просто. Чем богаты, тем и рады. Три семьи от мала до велика. Я еще ребенком с отцом и матерью пришел сюда. Не серчай». Но не хотел ничего слушать барин. Дал три дня на то, чтобы к нему на службу по-хорошему 30 душ явилось, а уж он найдет им применение. «А не явитесь», — пригрозил, — «сожгу». Прошло три дня. Но не явился к порогу барина ни один человек из тех, что жили в трех домах. И послал барин своих людей туда, дабы обед свой исполнить. Загнали каждую семью в хату ее, заколотили двери и окна и подожгли, дабы не было другим повадно дурить барина. Старший сын из одной из тех семей возвращался из города. Три дня пути, устал, родных увидеть хотел. А застал полымя, издали еще дым увидел. Открыл он все ставни и двери в тех домах. Кого успел целыми достать, кто в погреба прятался, те от дыма угорели, а кого не успел, уже обугленными хоронил. Отца нашел своего, тот дышал еще. Поведал сыну о барине и о злости его, да помер. Пришел парень к барину ночью, тайно, пробрался в покое его, и убил сына его малолетнего, чтобы отомстить за родных и соседей. Вернулся домой, а его родные встречают. Вот только не так, как раньше это было. Другие они теперь стали. «Я ж вас сам земле предал», — рыдал парень. «Неужто Бог наказал за неповиновение да за убийство?» Ответов не было, но они приходили к нему снова и снова, а значит, покоя их душам не было. И отправился парень тот снова к барину. «Делай со мной, что хочешь», — сказал он, — «но отпусти грех мой. И ты согрешил, и грех твой больше моего, но души их невинны. Негоже им страдать за наше с тобой прегрешение». «Я просил 30 душ для службы у меня», — властно, строго, но спокойно ответил барин. «Дал 3 дня. Никто не явился. За сына моего. Ты будешь жестоко наказан, но и душам тем не поможешь, доколе ровно 30 ко мне на службу не поступит. Ибо это моя земля, и все, что на ней, мое. 27 нас всего было на 3 дома, на 3 семьи, — ответил тот. Как ты хотел, барин, все равно не вышло бы. Всех своих я схоронил, не служители они тебе боли. Значится, 26 из 30 уплачено. Тебя, убийцу сына моего, я земле не предам, собакам на корм пойдешь. И зато не будете свободны и после смерти ни ты, ни домашние твои. Пока долг не уплатите, скитаться вам безвольными рабами на земле моей. Должны вы добрать число. А уж как и когда, барин развел руками, четвертовать его и за двор собакам. Долго души бродили. Но далее владений барина своего уйти не могли. А срок стоял тот же — 3 дня. И так каждый год на протяжении 180 лет, пока не почуяли, не подглядели с того света, что родились те, кто за них долг уплатит, ибо в назначенный час будут на земле барина их. На том и порешали.